«Мне кажется, — сказал Чарли, — что большевизм — это гипертрофированная ненависть. Ведь самое главное — быть человеком. Человеком из плоти и крови, имеющим сердце и пенис. И никоим образом не мнить себя ни богом, ни большевиком, что, по сути, одно и то же. Уж слишком оба они хороши для нашей грешной земли».